Далее сбросили с себя скафы, закопали на пустыре, вызвали роботакси и на нем добрались до придорожного отеля, в котором забронировали номер. Оказались они там, где Юджин и ожидал, планетка под названием Монреаль, которая была родной для Касселя, где обитала большая часть его клана. Она фактически была центром всей его империи. Уже в отеле по очереди полезли в душ и отмылись, кинули в утилизатор свои провонявшие, испачканные вещи, а затем, рассекая по номеру в бесплатных халатах, дожидались, пока курьер привезет новые, заказанные ими вещи, а также еду. Все же они больше 4 суток проторчали в скафандрах, питаясь одним только протеиновым концентратом, поэтому жутко хотелось нормальной еды, жирной, горячей еды, и главное, твердой, которую хоть погрызть можно было, впиться в нее зубами. Ну а еще Юджин заказал себе пиво, куда же без него. Наконец приехал курьер, прямо ошалевший от счастья, когда получил от Рика огромные чаевые. «Право, сэр, это, бери, и спасибо», — Рика жадно втянул запах пиццы, тянувшейся из коробки. Даже сама коробка была горячей, а напитки и пиво обжигающе холодными. Быстро переодевшись в новую одежду, оба старателя приступили к трапезе. Ужин, или же очень ранний завтрак, все же на дворе была глубокая ночь, получился просто царским. Во всяком случае, им обоим показался таковым. Когда половина банок пива и 2-литровая бутылка газировки опустили, а от пиццы остались огрызки, Юджин не доедал края своих кусков, чем вызвал негодование Рика. «Это ведь самое вкусное». Оба довольно развалились в креслах, потирали животы. «Ну, что дальше?» — спросил Рика. «Завтра выберусь и погляжу». «Выберусь?» — переспросил Рика. «Угу, гляну, что там да как. Вдруг там ВКС? Не хочешь же ты на патруль встрять?» «А в этом плане?» — кивнул Рика. «А не боишься, что тебя кто-то из людей Касселя узнает?» «Не узнают», — ответил Юджин, выудив из пакета, привезенного курьером, одноразовую бритву. Глава 14. Юджин. Юджин вдохнул свежий воздух полной грудью. Все же после месяцев, проведенных в корабле или на станциях, оказаться на планете, еще не загаженной промышленностью, не в крупном мегаполисе, где не протолкнуться из-за постоянно куда-то спешащей толпы, где гравилеты и гравициклы мчат над головой нескончаемым потоком, было приятно. Впрочем, единственный город планеты все же стоило назвать мегаполисом, здесь проживало несколько миллионов человек, а протяжность города исчислялась сотнями километров. В самом центре, как и положено, кипела бурная деятельность, именно здесь были деловые кварталы, торговые, вокруг располагались районы плотной застройки, но чем дальше отходишь от центра, тем ниже становились здания. На окраинах и вовсе были маленькие частные домишки, а еще дальше начинались поля и фермы. Планета эта считалась цивилизованной, быстро развивающейся и очень перспективной, однако была у нее одна проблема, и имя ей – Кассель. Из мелкого дельца, который промышлял всякими аферами, он вырос до серьезного игрока, который мало-помалу подмял под себя все, фактически, вся планета, весь этот город принадлежали ему. Под ним были все местные банды, которые он жестким образом контролировал, под ним были политики и чинуши, которые чихнуть не могли без его согласия. Вся внешняя политика, как и внутренняя, была направлена не на то, чтобы планета развивалась, а на то, чтобы империя Касселя крепла и росла. Когда Юджин впервые с ним познакомился, Кассель был просто мелкой сошкой, осевшей на 3-сортной планетке, однако со временем он начал подниматься и, что крайне неожиданно, вкладывался в эту самую планетку. Меценат, филантроп, учредитель множества благотворительных фондов. Именно благодаря ему на планете появились весьма продвинутые центры образования, где готовили специалистов, благодаря чему планета сразу же стала центром небольшого сектора. Провинциалам нужно было собирать неподъемные суммы, чтобы отправиться на один из золотых миров, или отправить туда своих детей, чтобы те получили образование, а вместе с ним и билет в лучшую жизнь. Но благодаря Касселю получить образование стало намного проще, ведь одно дело получить разрешение на посещение у чинуш снобов и оплатить поездку до Золотого мира, и совсем другое – добраться сюда и попасть в учебный центр обучения, в котором было в разы дешевле, чем на Золотом мире. Впрочем, Кассель на этом делал баснословные деньги, свежеиспеченные специалисты могли найти работу после выпуска только на местных биржах. А если говорить проще, специалист оплачивал бирже 20% от своего заработка в течение года, что было немалой суммой. Однако что такое год, когда дальше ты абсолютно свободен? Никто, по большому счету, не роптал. Меценат Кассель запустил свои щупальца еще дальше. Крупные строительные фирмы, агентства недвижимости, многие производства на планете так или иначе принадлежали ему. Конкуренты здесь развернуться не могли, никто ему не мешал. Ну а что касается торговли, в секторе вроде особо пиратов и не было, однако торговые корабли пропадали частенько. Особо догадливые быстро смекнули, что пропадают обычно корабли с грузом, не согласованным с Касселем, или же с грузом, который так или иначе мешает ему, может навредить бизнесу. Случались нападения и на корабли, владельцы которых так или иначе перешли дорогу Касселю, или чей груз как-то ему мешал. Вообще безопасным считалось нанимать корабли из компаний, принадлежащих и входящих в империю Касселя. Практически со 100% гарантией это означало, что корабль доберется до места назначения, и ничего с ним не случится. Нет, конечно же, как это обычно и бывает, возникали подпольные группы, люди, решившие посвятить себя борьбе с теневым диктатором. Однако на этот случай у Касселя были ручные банды, собственные бойцы, в конце концов, все возможности полиции и других силовых ведомств, имеющихся на планете. Революционеров вычисляли, сажали, взрывали и расстреливали намного раньше, чем они успевали что-то сделать. И, конечно же, видя подобное, желающих стать новыми Че Геварами становилось меньше. Меньше, но зато действовать они начинали куда радикальнее и быстрее, так что проблемы у Касселя нет-нет, а возникали. Впрочем, и он не сидел без дела. Как уже убедились Юджин и Рика, у него появилась своя небольшая армия наемников, и даже флот. Собственно, именно по всем изложенным причинам Юджин не мог полностью расслабиться. Он шел, стараясь выглядеть непринужденно, расслабленно, но то и дело рыскал глазами по сторонам, отмечая угрозы. Однако это он делал напрасно. Не то что люди Касселя, а даже хорошие знакомые бороды его бы сейчас не узнали. Для начала потому, что того самого, из-за чего он получил свою кличку, не было. Гладко выбритые щеки и подбородок сделали из него совершенно другого человека. Юджину из-за этого было непривычно и некомфортно. Он столько лет носил бороду, что теперь, сбрив ее, чувствовал себя словно голым. Даже малейший прохладный ветерок казался холодным, обжигал непривыкшую к подобному кожу. Юджин то и дело трогал себя за лицо, и тут же одергивал руку. Изменилась и его прическа, шикарная шевелюра, которую он не особенно любил расчесывать, держать в приличном виде, исчезла. Короткий ежик колол ладонь, стоило только поднести ее к голове. Юджин все же несколько успокоился, перестал втягивать голову в плечи, из-под тишка глазеть по сторонам, на него никто не обращал внимания. Все прохожие шли по своим делам, никто даже не глядел в его сторону. Разве что несколько людей скользнули равнодушными взглядами, и все. Юджин зашел в кафешку, попавшуюся на пути, и сел за свободный столик. Благо их тут хватало. Итак, у него был предварительный план, он успел его обдумать еще в отеле, однако сейчас решил спокойно еще раз по нему пройтись и продумать те детали, которые упустил ранее. Ну а чтобы не думать на пустой желудок, заказал себе завтрак. Официантка споро притащила ему омлет, свежий апельсиновый сок, пару кусочков хрустящего, словно только из печи, хлеба. Юджин был просто в восторге от еды. Никаких тебе концентратов и химии, все натурально. Давно он такого не ел, ох, давно. Даже на, казалось бы, приличных планетах и в довольно недешевых заведениях еда отдавала пластиком, ощущалась неестественность, синтетичность. Здесь же, Юджин готов спорить на что угодно, все было натуральным. Да есть все же прелесть вот в таких вот мирах. Может, они с Марго поспешили с выбором планеты, на которой решили осесть. Нет, понятное дело, что сюда он не полетит, жить на планете, которой заправляет кто-то вроде Касселя, та еще рулетка. Никогда не знаешь, что всесильный мафиози выкинет на следующий день. Но есть ведь такие же планеты, как их называют снобы с золотых миров, второсортные. Да, здесь намного меньше возможностей, развлечений, услуг и товаров, но зато приятно жить, и недорого. Конечно же, здесь купить даже банальных роботов-уборщиков может стать проблемой. Нет, за деньги их привезут, были бы эти деньги. Просто если на золотом мире подобный товар достать очень просто, то здесь ждать его придется очень долго, да еще и платить придется в 3-5 раз больше, чем можно бы было купить на, грубо говоря, станции в соседней системе. Что ж, везде есть свои плюсы и минусы. Закончив с завтраком, Юджин вернулся к обдумыванию плана за чашкой ароматного, снова-таки, натурального кофе. Пока что, как бы он ни прикидывал, все у него должно было получиться. Как оно пойдет на деле, черт его знает. В целом, он вроде как подстраховался, все продумал, и ничего пойти не так не могло. Однако он знал, что даже в самый продуманный, хитроумный, казалось бы, учитывающий любую мелочь план может вмешаться жизнь, накидав столько случайностей, что вся твоя задумка летит в тартарары и приходится импровизировать. Здесь же импровизировать Юджин не хотел, это чревато проблемами. Покинув кафе, он направился в сторону космопорта, но к самому космопорту не попал. Оказалось, что ремонтники и конторки, предоставляющие всевозможные услуги владельцам космических кораблей, находятся на подходах к нему. Здесь Юджин уже развернулся. Для начала купил старенькую, но скоростную яхту. Особо никаких удобств, но они и не требовались. Главное, чтобы яхта могла двигаться быстро, и у нее был какой-никакой трюм. Далее он приобрел ретрансляторы, но купил он их не в магазине, а у барахольщика, точнее у разных барахольщиков. Ретрансляторы худо-бедно работали, и этого было более чем достаточно для Юджина. Все равно эти штуковины нужны ему буквально на пару раз, а дальше? Дальше в идеале их даже не бросить, а уничтожить. Взяв в аренду гравиплатформу, Юджин доставил ретрансляторы к своему кораблю, который купил на имя Марго. Благо он озаботился этим давным-давно, и разрешение, доверенность от Марго у него были, в конце концов, не всегда было нужно светиться самому, а здесь и подавно. Еще он взял расходники, дешевенький, но надежный скафандр, заправил яхту и, засев на мостике, провел диагностику систем. В коем-то веке продавец не обманул, корабль был на ходу, исправен, и на нем вполне можно было долететь до соседней системы. Конечно же, Юджин не доверял ни продавцу, ни диагностическим тестам. Продавцу главное избавиться от товара, ну а тесты легко можно подделать, или же починить оборудование так, чтобы оно лишь поверхностно было в порядке. Однако затем в процессе эксплуатации могли вылезти проблемы. Пока не вылезли, но Юджин и не собирался сейчас далеко улетать. В ближайшее время он намеревался обретаться в пределах одной системы, так что возможности выявить проблемы с оборудованием или самим кораблем было достаточно. День за приготовлениями пролетел незаметно, и когда Юджин вернулся в отель, Рика уже был весь на взводе. «Ты где пропадал? Я уже собрался идти тебя искать». «Да ты чего?» «Сказал же, сиди спокойно. Мог сегодня и не успеть вернуться», успокоил его Юджин. «Ну, что ну, как успехи?» «Да все потихоньку», устало отмахнулся Юджин. «Так ты купил? Что купил?» Насторожился было Юджин. «Ну корабль и гиперпривод, чтобы его довести. А нет еще, работаю над этим. Корабль пристойный найти, проблема, да и гиперприводов немного. Пока одно дерьмо». Не моргнув глазом, соврал Юджин. «И что делаем? Ты так и сиди в отеле, а я завтра по барахольщикам пройдусь. Может, чего толкового и найду, да и с кораблем попробую решить проблему». «Ладно», — вздохнул Рика, «но может, мне с тобой пойти? Чего я тут сижу? Как? Даже не думай, на улицах полно бойцов ВКС», — вновь соврал Юджин. «Да ладно», — удивился Рика, «откуда они тут взялись? А я откуда знаю? Я у них не спрашивал». Пожал плечами Юджин, «так что сиди и не отсвечивай, завтра, может, и вовсе не вернусь в отель, если куплю корабль, займусь им и в нем переночую, дай знать, я возьму такси и подскочу, хоть делом займусь, а то тут с ума сойду, хоть на стену лезь, лады», кивнул Юджин, «все, теперь отстань, налазался за целый день, отдохнуть хочу, жрать есть, нет, ты ведь лазал весь день, неужели не мог ничего сам купить, да как-то вылетело из головы», честно признался Юджин. «Ладно», — проворчал Рика, «сейчас закажу. Давай, можно как вчера». «Понял». Ранним утром следующего дня Юджин уже поднял яхту в небо. Диспетчеру он сообщил, что собирается полетать по системе, не планирует улетать, вернется через день-два. «Только купили кораблик», — поинтересовался диспетчер. «Ага, вот деньжат накопил», — ответил Юджин. «Ну правильно тогда. Далеко от планеты не уходите, если что, сразу вызывайте помощь». «Понял, спасибо. Вы хоть в кораблях разбираетесь? Системы корабля изучали, хотя бы поверхностно». «Ну, так», — соврал Юджин. «Сами понимаете, только взял яхту. На сдачу первичные базы данных». «Ну понятно», — вздохнул диспетчер. «Если что, сразу сообщайте о проблемах. Скафандр, запас кислорода, воды, еды хоть взяли?» «Да, Конечно, воду и еду в емкостях. Надеюсь, если у вас разгерметизация будет, из костюма не вылезешь, чтобы перекусить. Да-да, разумеется, Юджину уже порядком надоело строить из себя эдакого дурня, мечтавшего о космосе и впервые туда попавшего. Но делать было нечего, сам ведь решил лохо играть, так что теперь придется терпеть замечания и советы диспетчера, явно мнящего себя эдаким космическим волком. «Ну ладно», – проворчал диспетчер, – «можете взлетать». «Спасибо, до встречи, до связи», – поправил его диспетчер. «Да-да, до связи». Поднявшись на орбиту, Юджин повел корабль прочь от планеты, причем он старательно симулировал, будто пробует управлять кораблем. Нужно создать уверенность у диспетчера в том, что на яхте абсолютный новичок. Если же просто выставить курс и полететь прочь, весь ранее устроенный спектакль может пойти по одному месту, так что Юджин старался. Наконец, отлетев достаточно далеко, чтобы не попадать в зону действия сканеров, Юджин резко повернул яхту, направив ее к границам системы. Выждав пару часов, он спустился в трюм и сбросил один из ретрансляторов, который был зафиксирован на стареньком шахтерском дроне. Дрона Юджин запрограммировал лететь в строго определенном направлении и ровно столько, насколько хватит запаса топлива. Далее Юджин резко повернул яхту назад и полетел уже в обратном направлении. Сбросив все ретрансляторы, точнее дронов с ретрансляторами, он установил с ними связь и принялся ждать. Спустя 6 часов все ретрансляторы были на своих местах, в разных частях системы, и Юджин принялся за работу. Следовало зациклить сеть ретрансляторов так, чтобы даже самый опытный связист сломал бы себе голову, пытаясь найти настоящий источник сигнала. Так вроде готово. Юджин сбросил пробный пакет и отследил его путь. На первый ретранслятор, с него на второй, со второго на третий, с того на первый, оттуда на второй, и так несколько кругов. Конечно же, связь будет лагать просто ужасно. Пока сообщение дойдет до адресата, пока тот даст ответ, и он дойдет до Юджина, будет пауза в несколько секунд. Зато поймать его, вычислить его местоположение будет просто нереально. К тому же он подстраховался еще больше, будучи на планете, купил голограммный проектор, причем купил самый дорогой и, включив его на заднем фоне, планировал так показаться собеседником. Пусть тот, кто получит сообщение, думает, что Юджин говорит с ним с планеты, на фоне зданий, деревьев, неба. Далее старатель проверил модулятор голоса и специальный конвертер, который в режиме реального времени менял внешность Юджина, что позволит избежать опознания. Вроде все, можно приступать к работе. Юджин включил всю аппаратуру, дождался, пока возле камеры загорится красный огонек, сигнализирующий, что запись идет, после чего начал. Здравствуйте. Кто я, это не важно. Важно, что я вам хочу предложить. Наверняка вы слышали или видели так называемые всполохи, оружие, применяемое чужими на захваченных планетах. Так вот, у меня есть вся техническая документация для воссоздания этой технологии. В качестве доказательств я прикреплю к этому своему видеосообщению несколько документов, а также записи экспериментов, проведенных с помощью уже готовых прототипов. Если вас заинтересует мой товар, готов обсудить условия продажи и цену. Буду ждать от вас ответа на протяжении 3 дней. Если ответа не будет, я сделаю предложение другой корпорации. Отключив запись, Юджин проверил, как все вышло. Одобрительно хмыкнув, он собрал все заранее заготовленные файлы и отправил двум адресатам. Ну, теперь остается только ждать. Глава 15. Марго. До смены Марго на мостике оставалось еще пара часов. Дежурили они все по очереди, она, Хроняка и Либерти. У последней, к слову, был ограниченный доступ, но от нее многое не требовалось. Следи за приборами и только. Марго, освободившись с крайней смены, отправилась спать, но не спалось. Она откровенно нервничала, и что самое неприятное, не могла понять, почему. Вот просто интуиция, шестое чувство, называйте это как хотите, подсказывала, что должно случиться нечто. Она сама не знала, что именно, однако была уверена, что это событие очень скоро произойдет. Впрочем, уверенность ее была не стопроцентной. Все же подобные ощущения возникали и раньше, и не всегда оправдывались. Сдав смену и на скорую руку перекусив, Марго отправилась в свою каюту и улеглась на койку. Сон не шел, непонятная тревога терзала разум, не давая заснуть. Тем не менее, провалявшись в постели какое-то время, она все же задремала. Внезапное уведомление заставило ее мгновенно открыть глаза и сесть на койке. Что это? Первым делом проверила время. Она проспала. Хороняка, которого она должна сменить, уже требует ее на мостик. Нет, еще 2 часа до конца его смены. Тогда что это? Она открыла входящее и обнаружила новое сообщение. Затем с некоторой нервозностью открыла его и принялась его читать. Хоть бы все было в порядке. С дикой скоростью пронесшиеся в ее голове мысли и надежды разбились, едва она прочитала первые строки сообщения. Чем дальше она читала, тем больше мрачнело ее лицо и хмурились брови. Вот как, указания были четкими и недвусмысленными. Объяснений, почему нужно делать именно так, не было. Но Марго в таких ситуациях лишних вопросов предпочитала не задавать. Либо веришь и делаешь, либо... Она встала со своей койки, прошлась по каюте и вытащила из ящика для личных вещей свой пистолет. Также выудила из ящика и бросила себе в карман шокер. Покинув каюту, она отправилась в кают-компанию, однако там никого не застала. Тогда Марго вернулась к каютам и проверила ту, где обитала Либерти. Убедившись, что и там ее нет, Марго принялась методично обыскивать крейсер. В принципе, можно было вызвать хороняку и узнать все у него, но не стоило привлекать его внимание. В одной из лабораторий Марго обнаружила бабку. Робот как раз подключался к сети корабля для дозарядки. «Ты-то мне и надо», — заявила Марго. «Я в твоем распоряжении», — мягким голосом отозвалась бабка. «Хочу установить тебе новые обновления, плюс нашла несколько баз данных. Мне они не нужны, ну а ты ведь лопаешь все, что можешь найти. Базы – это хорошо», вроде как обрадовалась бабка. В последнее время искусственный интеллект или скорее уже даже искусственная личность, у которой сняли все блокировки, рыскала по кораблю в поисках новых данных. Она загружала себе любые базы, которые находила, из корабельной сети выудила все, что там было, и даже с разрешения других членов команды обыскала все каюты, нашла фильмы, книги, которые там были, и снова-таки, все это загрузила себе. «А что за обновление?» – поинтересовалась бабка. «Скорее небольшой софт, позволяющий при подключении к нормальной, планетарной или общей сети подбирать материалы, похожие по теме или наполнению на искомый». «О, поисковая нейросеть?» – обрадовалась бабка. «Да, это полезное обновление. Порт открыт, готово к загрузке. Так не получится. Нужно отключить тебя, загрузить софт, чтобы он правильно установился и интегрировался». «Поняла, поняла», – закивала бабка. «Хорошо, выключаюсь. Отложенное включение через 2 минуты. Хватит времени», – с головой кивнула Марго. «Почему ты нервничаешь?» – вдруг спросила бабка. «Что-то не так, я переживаю за Юджина Эрика», – ответила Марго. В целом это была правда, хотя причины, по которой Марго нервничала, были совершенно иными. Но чертова железяка, она нахваталась вершков отовсюду. Наверняка где-то обнаружила базы знаний по психологии, черт знает почему еще. С такими темпами ей и не соврешь скоро. «Это нормально», – кивнула бабка. «Однако Юджин и Рика вполне способны за себя постоять. Тем более с ними Фейтон и Арни, а Арни более чем совершенная боевая». «Да знаю, знаю», – вздохнула Марго. «Но тем не менее, я за них переживаю. Ладно, давай установим тебе обновление и я пойду в кают-компанию. Хочу перекусить, отдохнуть перед сменой». «Принято», — откликнулась бабка. Глаза робота, та самая узкая полоска сенсоров, только что ярко светившаяся, погасла. Робот словно бы чуть опустился, осел, издав нечто вроде гудения, которое практически сразу начало ослабевать и исчезло. Марго, не теряя времени, шагнула к бабке, зашла к ней сзади и подковырнула мультитулом, который всегда был при ней, защитную крышку чуть ниже левой лопатки робота, и затем провернула 3 выключателя. «Все, теперь бабка не включится сама». Облегченно выдохнув, Марго отступила назад. «Так, первая проблема решена. Теперь осталось еще 2. Где же Либерти?» В конце концов, Либерти нашлась рядом с капсулой гибернации, в которой лежала Юси. Она как раз проверяла работу капсулы. «О, привет!» Поздоровалась она, на мгновение повернув голову и разглядев Марго. «Какими судьбами? Ты ведь вроде спать должна, да что-то не спится», призналась Марго. «Все думаю, все как-то неспокойно. А это тебе совесть спать не дает», хмыкнула Либерти. «Этой девчонке нужна была помощь. У нее явно есть какая-то очень важная информация для ВКС, а мы ее в капсулу запихнули. Ну ты ведь тоже в конце концов согласилась на это», хмыкнула Марго. «Если мы ей поможем, то можно забыть о спокойной и сытой жизни. Крейсер у нас отберут, и сами мы». «Да-да-да», вздохнула Либерти, «я помню. Нас запихнут на какую-нибудь отдаленную станцию ВКС и будут держать там до конца жизни. Ну не до конца жизни, а, ладно, пускай несколько месяцев или пару лет. Согласна, мне такое не нравится. Более того, я согласна с Юджином, что нас могут просто завалить. Подобные тайны слишком серьезные, чтобы доверять их гражданским, которые могут все растрепать в ближайшем баре. Ну вот, просто понимаешь. Либерти повернулась и заглянула Марго в глаза. Неправильно это все. Я понимаю, чем нам все это грозит, но стоим ли мы того, чтобы подставлять и рисковать победой в войне? Что если пока мы тянем, чужие смогут доработать технологию переноса этих чертовых всполохов? Что если они смогут с ее помощью захватить еще больше миров? Что если человечество просто падет? На кой черт тогда мы все это делаем? Сдохнем ведь, что так, что так? Короче говоря, если отдать UC ВКС, то у нас будут чистые руки, хмыкнула Марго. А если нас завалит сразу же, как только мы это сделаем? Не думаю, покачала головой Либерти, почти наверняка нас оставит в живых. А вдруг у нас еще есть какая-то ценная информация, или нужно будет что-то уточнить? Знаешь, ты настолько убедительна, что я всерьез опасаюсь, что ты можешь оказаться шпионом ВКС, усмехнулась Марго. Чушь, отмахнулась Либерти. Я бы тогда так откровенно и смело не рассуждала, делала бы все тихо. Ну почему же, агитируешь ты лихо, заявила Марго, я во многом с тобой согласна. И что мы будем делать? Уставилась на нее Либерти, слегка напрягшись. Не знаю, а что ты предлагаешь? Либерти задумалась. Ну Хороняка точно не согласится с нами, ему плевать на девчонку, на ВКС, на человечество, так что он точно. В этот момент Марго сделала шаг вперед, приблизившись к Либерти вплотную. Из кармана Марго извлекла шокер и ткнула им Либерти. Разряд, и Либерти без сознания упала на палубу. 2 из 3. На мостике все было тихо и спокойно. Хороняк развалился в своем кресле, и казалось, что он дремлет. В обычной ситуации Марго бы возмутилась. Какого черта? Он ведь должен бдеть и следить за ситуацией, за показаниями приборов. С таким успехом он мог проводить время в своей каюте. На мостике от него все равно пользы ноль. Однако сейчас ей было даже на руку, если Хороняка задремал. Если бы он бдел, то мог бы, например, посматривать через камеры, что происходит в отсеках. Тогда бы могли бы быть проблемы, у Марго в первую очередь. Но повезло. Впрочем, будь на вахте не Хороняка, а, скажем, Рика, действовала тогда бы Марго совершенно иначе. А так самых сложных клиентов она уже угомонила. Хороняк оказался ей самым безопасным. С ним будет справиться намного легче. Он ведь всегда на подпитии, всегда расслабленный, и просто уже слишком стар. Что он может сделать? Реакция и внимание у него уже просто никакие, так что Марго решила действовать прямо, без всяких обманок, как было с бабкой, или же пытаясь заговорить зубы, как в случае с Либерти, которая сейчас уже находилась в капсуле гибернации. Марго шагала осторожно, стараясь не шуметь, никак не обнаружить себя. Когда до Хороняки было всего 3 шага, она извлекла из кармана шокер, палец ее уже лежал на кнопке. Метр, выкинуть руку вперед, прижать шокер к Хороняке, и все, готово. Но тут ее ждал неприятный сюрприз. Хороняка вдруг крутнулся на кресле, причем не как могло бы быть, по часовой стрелке, а наоборот. Слева от кресла стояли вспомогательные терминалы, и поворачиваться туда, чтобы встать, было неудобно. Нужно еще между терминалами протиснуться. Но Хороняка сделал именно так, чем испортил всю задумку Марго. Он вскочил, повернулся и уставился на Марго. «Ты!» Глаза его тут же налились кровью. «В жизни бы не подумал». «О чем?» Нахмурилась Марго. «О том, что ты крот. Я был уверен, что это Либерти, что она начнет действовать, когда Рика, Юджин и Фейтон улетели. Но что это будешь ты? Никогда бы не подумал. Как ты могла, Марго? Мы ведь тебе верили, а ты? Не надо заговаривать мне зубы, Хороняка, и держи руки на виду. Я знаю, что ты задумал. Попытаешься вытащить оружие, и тебе конец. Ну ты и стерва», — выпалил Хороняка, и попытался выхватить из кобуры оружие, при этом нырнуть за терминал. Но, как и предполагала Марго, старость взяла свое. Все это он проделал слишком неуклюже, слишком медленно, так что вилка шокера таки угодила ему в бок. По проводам побежал ток, и Хороняка, дернувшись, замер на полу. «Готов!» Пистолет-инъектор впрыснул дозу препарата в тело Хороняки. «Все, теперь уже можно было расслабиться. Ну, почти. Осталось только дотащить его до пустой капсулы гибернации, что одновременно было и легко, и сложно. Легко потому, что Марго могла не бояться, что кто-то на борту вдруг случайно застанет ее за этим делом, а тяжело потому, что весил хороняка прилично. Либерти была по сравнению с ним легкой, как пушинка, хотя и с ней Марго пришлось нелегко. Но там скорее не физический, а психологический момент играл большую роль. Она опасалась, что хороняка увидит происходящее. Теперь же она разогнулась, тяжело дыша. Большая часть пути уже проделана, но еще половина осталась. «Черт, хороняка, сколько же ты весишь?» Центнер, словно подбадривая себя, спросила Марго, естественно, не ожидая ответа. Тело хороняки было доставлено на место, и снова-таки, путем неимоверных стараний было поднято и уложено в капсулу. Когда защитная крышка закрылась, капсула запустила цикл, Марго облегченно вздохнула и потянулась. Спина приятно хрустнула, принося облегчение. Так теперь на крейсере можно никого не опасаться. Как там будет с теми, кто улетел за гипердрайвом, Марго спросить не могла, но была уверена, что ее сообщник уже решил проблему. Ну, или решит ее. Рисковать им нельзя, ведь то, что Либерти, хороняка и бабка были нейтрализованы, еще не гарантия, что кто-то не попытается сорвать всю предстоящую задумку. Марго вернулась на мостик, села в кресло пилота и приступила к работе. Следовало немедленно развернуть крейсер, изменить его курс. Пусть дорога теперь займет на пару месяцев больше, но зато можно не бояться, что крейсер перехватит. Спустя пару часов неспешной работы, благо большую часть команд, расчетов углов поворота и маршрутных точек она получала в сообщении, во время которой Марго тщательно проверяла свои расчеты, контролировала, как выполняются ее команды, крейсер таки повернул, стал на новый курс. Ну а теперь можно приступать и к последней части. Марго принялась включать разведывательные дроны, которые до этого момента мирно дремали в своих нишах. Все 5 штук, которые она и решила задействовать, включились, начали гонять тесты, проводить самодиагностику. Пока они это делали, Марго отправилась к капсулам гибернации. Она проверила те из них, где находились хороняка и Либерти, затем принялась настраивать капсулу для себя. Вроде как все. Ну-с, теперь можно немного расслабиться и отдохнуть. То неясное чувство тревоги, ожидание чего-то, наконец-то ее отпустило. Впрочем, не мудрено, ведь то, чего она ждала, все же случилось, и она уже все сделала. От перенапряжения последних часов, от того, что она сильно перенервничала, у нее жутко болела голова. Марго вернулась на мостик, выставила для зондов маршрутные задания и запустила их. Все 5 устройств вырвались из своих ниш на корпусе корабля, вылетели в открытый космос. Тут же, словно зонтики, они раскрылись, каждый из них развернулся в нужную сторону и включил движки. Пара минут, и возле крейсера уже никого и ничего не было, все зонды разлетелись. Все, вот теперь Марго точно сделала все, что от нее требовалось. Теперь можно было и отдохнуть. Шагая по коридору в сторону жилых отсеков, она поймала себя на мысли, насколько ей тут некомфортно. А все дело в том, что на корабле кроме нее никого не было. Все разумные были или отключены, или спали. Она тут была одна. Конечно, где-то по отсекам бродит Рокот, но это не то. Марго чувствовала себя неимоверно одинокой, а еще ей было самой от себя противно, стыдно за то, что она сделала. А как иначе? Выбора у нее просто не было. Либо так, либо. Она наконец добралась до своей каюты, приняла таблетки от головной боли. Казалось бы, сколько времени уже прошло, могли бы придумать какую-нибудь мгновенную инъекцию или что-то подобное, но нет. Архаичные таблетки все еще были в деле, и были довольно-таки эффективными. Во всяком случае, Марго очень надеялась, что сейчас они сработают как можно быстрее, а то головная боль уже превратилась в полноценную мигрень, из-за которой она совершенно ни на чем не могла сосредоточиться. Марго легла на свою койку и закрыла глаза. Головная боль мало-помалу пропадала, исчезала. Резкие импульсы боли становились все слабее и слабее. И вот уже она облегченно вздохнула, боль ушла. В теле была если и не легкость, то какая-то расслабленность. Марго закрыла глаза и провалилась в сон. Она не ставила себе никакой таймер, проснулась приблизительно через 10 часов. Причем почувствовала себя просто отлично, была бодрой, полной силы и энергии. Что же, с одной стороны, проспала она прилично, что не совсем хорошо, вдруг что-нибудь случилось бы. С другой стороны, ей теперь не придется елозить в кресле, дожидаясь, пока начнут приходить отчеты зондов. с большей вероятностью они уже пришли и дожидаются ее, а раз так, нет, Марго не стала спешить. Сначала она привела себя в порядок, умылась холодной водой, приготовила кофе, не спеша выпила его в кают-компании в полном одиночестве, вернее почти в полном. Уже под конец в отсек зашел Рокот, залез на один из диванчиков и уставился на Марго. «Что, за вкусненьким пришел?» Усмехнулась она и, потрепав животное по голове, направилась к холодильнику, откуда извлекла замороженный фарш, ну или же некое его синтетическое подобие. Затем она быстро разморозила его в солнечной печи, поставила на пол, подозвав Рокота. Тот обычно подобным брезговал, но сейчас, видимо, очень проголодался. То ли охота у него последнее время шла не очень удачно, то ли действительно, как и предположила Марго, бегающие трофеи ему успели надоесть. Как бы там ни было, а предложенное угощение он слопал в два присеста, после чего подошел к Марго и принялся об нее тереться. «Пойдем уже», — усмехнулась она, в очередной раз погладив кота. На мостике, усевшись в кресло пилота, она тут же открыла первый отсчет, присланный зондами, затем второй, третий. Что ж, все было именно так, как и написано в сообщении. За крейсером следуют корабли ВКС. В соседних системах они тоже есть. Словно бы охраняют крейсер, ведут под конвоем. Глава 16. Рика. Юджин, в очередной раз уйдя из мотеля, пропал на несколько дней. В первые пару суток Рика за него не переживал, ведь Юджин предупреждал, что планирует купить корабль, привести его в порядок, возможно даже заночевать на нем. Однако когда начали заканчиваться третьи сутки, Рика уже всерьез забеспокоился. Может, с бородой что-то случилось, может, возникли какие-то проблемы. Выбираться из мотеля он не хотел. Один раз, решившись и выйдя в супермаркет за продуктами, он чуть было не наткнулся на парочку бойцов ВКС, неспешно идущих по улице. Похоже, Юджин не врал насчет города, кишевшего патрулями ВКС, если уж Рика так сразу на них напоролся, когда ему нужно было пройти всего-то 200 метров до магазина. Однако повезло, солдаты не обратили на него никакого внимания, и Рика закупил продукты, вернулся в мотель, после чего сидел в номере еще несколько дней. По истечению недели он был близок к тому, чтобы впасть в панику. Никаких сомнений в том, что с Юджином что-то произошло, уже не было. Если ранее он получал сообщения, но просто на них не отвечал, то теперь сообщения просто не доходили до адресата, а это могло означать только одно – Юджин вне зоны действия сети. Почему? Вот это вопрос. Либо он мертв, либо он далеко за пределами планеты. Если бы Юджина просто убили, он бы ожил в клоне, и сообщения все равно были бы доставлены. Однако нет, прошел час, день, вот уже и неделя заканчивалась, а сообщения как висели в недоставленных, так и продолжали висеть. В конце концов Рика осознал, что он остался один, и придется выкручиваться из ситуации самостоятельно. Какие-никакие деньги у него были, однако на покупку корабля их явно не хватало. Впрочем, у него имелся доступ к счету Старлансеров, а там денег хватило бы даже на покупку небольшого транспортника, но пока Рика не спешил. Он старался тщательно продумать весь свой план действий, что ему нужно, как поступить. Для начала, нужно купить корабль, далее следует приобрести гипердрайв и доставить его на крейсер. Уже там он расскажет остальным, что случилось, и все вместе они подумают, как поступать дальше. Сам Рика совершенно не представлял, где и как искать Юджина, а импровизировать не хотел. Так сказать, не хотел лезть в воду, не зная броду. Тыкаясь вслепую, он может запросто оказаться в той же ситуации, в которую попал Юджин, иными словами тоже попасться. Покупка корабля и гипердрайва была задачей Юджина, и он, решая ее, пропал. Не исключено, что Рика, начав действовать так же, вляпается. Тогда как поступить? Самым простым и логичным решением было купить корабль и свалить с этой планеты. Можно полететь куда-то еще, там купить гипердрайв, или же поступить еще проще, не покупать корабль, а попытаться улететь отсюда на лайнере. Но как это сделать? Покупка билета потребует засветить документы, идентификатор. И что будет? А то, что едва он купит билет, его идентификатор появится в сети, и тогда ВКС откроет на него охоту. Если, конечно, он не ошибается в том, что находится в розыске. Так пассажирский корабль отпадает, только покупка. С покупкой аналогичная проблема. Оформив корабль на свое имя, он снова-таки засветится. Но есть вариант интереснее. Можно поймать кого-то из местных маргиналов, предложить ему денег, купить корабль на его имя, и таким образом свалить с планеты. Можно даже маргинала с собой забрать для пущей убедительности. Какая тому разница, где спускать деньги и прожигать свою жизнь, здесь или на планете в соседней системе? Да никакой. В голову Рика внезапно пришла просто отличная идея. Он несколько раз обкатал ее в голове, попытался найти слабые места, однако так и не смог. Идея действительно была просто великолепной. Выждав еще один день, он начал действовать. Вызвал гравитакси прямо к мотелю, и когда машина заехала на парковку, выскочил из номера. Покрутив головой по сторонам, убедившись, что вокруг никого нет, быстрым шагом он добрался до гравитакси, прыгнул внутрь. «Космопорт», — приказал он. Водитель тронул машину, и она, лихо развернувшись на парковке, начала набирать скорость и высоту. Пока ехали, Рика внимательно разглядывал город, благо водитель его не отвлекал, молчаливый попался. Рика переживал, что помимо патрулей тут имеются еще и блокпосты ВКС, но нет, ничего подобного он не наблюдал. Более того, даже патрулей не заметил. Но как же так, когда он ходил в магазин, сразу же на бойцов напоролся, а тут, действительно, это работает закон подлости, когда его достать не могут, то и не попадается никто на пути. Или же, как говорится, у страха глаза велики, и патрулей просто нет, да и не было. Ну не может такого быть, чтобы Рика не заметил ни одного. Однако они уже пролетели, считай, половину города, а гравитакси летело довольно низко, настолько, что Рика мог в деталях разглядывать все на улицах, и ВКС он так и не заметил. Похоже, никаких патрулей здесь нет, а что это значит? Юджин соврал, зачем, чтобы Рика не высовывался из отеля, вот зачем. Рика нахмурился. И зачем это Юджину? Он тут же сам себе и ответил, чтобы Рика не мешал ему, чтобы Юджин спокойно подготовился и свалил с планеты. Он что, таки решил его, Рика, кинуть? Да быть этого не может. Почему? Как? Неужели крейсер или, вернее, деньги за его продажу вскружили Юджину голову? Ну уж нет, каким бы ни был жадным старатель, а такой кидок просто невозможен. Не такой человек Юджин. Хотя Рика пришли на ум брошенные Либерти фразы насчет того, как ее опрокидывали и Хороняка, и Юджин. Неужели это правда? И неужели они решили так поступить и с Рика? После всего, через что они прошли? Да нет же. Рика даже зубы сжал и разозлился от подобных мыслей. Нет, нет и нет. Не может такого быть. Прибыв в космопорт, он убедился, что ВКС нет и здесь. Если бы на планете устраивали облаву, если бы в городе, как говорил Юджин, бродили бы патрули ВКС, то уж в космопорту они бы точно были. Как пить дать, стояли бы возле пассажирского терминала, бродили бы возле касс, где продают билеты на межсистемные лайнеры. Но было тихо и спокойно. Никого похожего на бойцов ВКС Рика не наблюдал. Может, переоделись, может, по гражданке ходит. Рика, несмотря на опасность такого предприятия, все же решил это проверить. Когда гравитакси остановилось на парковке, Рика рассчитался с водителем и спросил, а вы не знаете, где найти представителя ВКС? Зачем он вам? Удивленно уставился на него водитель. Я офицер в отставке, соврал Рика, пришло уведомление, что должен предоставить им несколько документов, или они отменят пенсионные выплаты, а мне, как назло, нужно было улетать. Времени чертовски не хватает и забываю об этом все время. Вот и сейчас забыл, и в представительство не заскочил. Ну тогда, боюсь, вам не повезло, хмыкнул водила. Представительство ВКС у нас есть, но оно в другом конце города. Черт, а патрулей ВКС у вас нет? Может, комендатура? Нет, конечно, у нас ведь все тихо, кто бы им позволил тут лазать? Полиции за глаза хватает, не хватало еще вояк на улицах. Понял, спасибо, кивнул Рика и вылез из такси. Так получается, Юджин ему соврал, нет тут никаких патрулей. Идти к пассажирскому терминалу Рика передумал. Зачем? И так уже все понятно. Вряд ли бы таксист стал ему врать. Обычный люд крайне негативно реагирует на всякие ущемления своих свобод. И уж точно, заговори Рика с таксистом на эту тему, тот бы в сердцах выдал все, что думает о копах, чиновниках и вояках, которые не дают спокойно дышать. Врать о том, что ВКС на планете нет, он бы точно не стал. Смысл ему с этого какой? Рика прошел через пассажирский терминал, отправился в дальнюю его часть. Именно здесь была, так сказать, служебная территория. Нет, конечно, любой пассажир мог забрести и сюда, однако делать ему тут было нечего, магазинов нет, кафе дешевенькие и чаще всего обслуживают только персонал, так что ничего и не купишь. Но Рика ничего покупать не собирался. Более того, ему как раз и нужен был персонал. Нужного ему человека или, скорее, людей он разглядел практически сразу. За столиком сидела четверка парней в летных комбизах. Они о чем-то тихо беседовали, кто-то обедал, кто-то просто пил кофе. Рика направился к ним. «Добрый день», — поприветствовал он их, подойдя к столику. «Добрый», — ответил один из них, остальные просто кивнули. «Подскажите, мне нужен пилот грузового шаттла. Хотите груз на орбиту поднять?» — поинтересовался самый говорливый. «Нет, наоборот, забрать со станции на планету», — ответил Рика. «А он растаможен?» «Да, все в порядке. Документы есть у экспедитора. Дожидается на станции», — соврал Рика. «Что за груз?» «Агротехника, запчасти для нее. 5 тонн. Не густо», — поскушнел пилот. «Сколько есть?» — пожал плечами Рика. «Слишком мало для грузового шаттла и слишком много для обычной доставки. А сколько платите?» Поинтересовался еще один пилот, до этого молчавший. «Полторушку туда-сюда. Груз точно готов, ждать не придется», — экспедитор сказал, что заканчивает оформление, — вновь соврал Рика. «Закончил или заканчивает?» — уточнит пилот. «Заканчивает. Не волнуйтесь, если что-то пойдет не так, я понимаю, что у вас будет простой, так что плачу 1500 в худшем случае за полет на станцию и ожидание в течение получаса. И что будет, если за полчаса не загрузитесь? Либо доплачу, либо, если будут проблемы, просто отпущу шаттл. Так что, есть желающие?» Рика совершенно не представлял, какие нынче расценки на услуги грузовых шаттлов, тем более на этой планете, поэтому назвал те, которые знал, расценки станционных пилотов шаттлов. 2 косаря, и полетели, предложил один из пилотов. 1700, покачал головой Рика, больше не дам. Тем более вдруг чего-то не так, придется ждать и нанимать новый шаттл. А вам плюс, либо быстро прокрутимся туда и назад, либо сможете на станции взять другой груз. Долетите туда, еще и заработаете на обратной дороге. Ну так как, пилот раздумывал недолго. Ладно, договорились. На орбиту Рика добрался без всяких проблем. Далее, покинув шаттл, он около 20 минут просто лазал по станции, убивая время, а затем отправил сообщение пилоту, что с грузом возникли проблемы. Пилот, как решил Рика, сильно не расстроился, деньги он получил, со станции на планету взять груз намного легче, чем с планеты на орбиту, так что в накладе не останется. Ну и Рика был крайне доволен собой. С планеты он сбежал, оказался на станции, и теперь осталось лишь найти способ свалить отсюда, подальше от этой системы. Но и с этим проблем вроде возникнуть не должно. Еще на подлете к станции Рика видел кучу кораблей, пристыкованных к станции, и, кажется, видел кораблик, очень похожий на старательский. Вполне возможно, что тут есть кто-то из своих, кого он знает. Если это так, то улететь со станции будет проще простого. Рика добрался до бара, который посещали залетные пилоты, и, оглядевшись, отправился к бармену. «Приветствую», — поздоровался он, — «подскажи, пожалуйста, тут в последнее время старатели не появлялись?» «Старатели?» — нахмурился бармен. «Угу», — кивнул Рика, — «сам из старателей, но вот попал в переплет, корабль накрылся, а тут летел к станции и заметил, что к ней пристыкован интересный кораблик. Кто владелец, не помню, но...» «Братья Бломб», — подсказал бармен, — «заходили пару часов назад, но уже ушли». «Бломб?» — просиял Рика. «Не знаешь, надолго они тут?» «Нет», — покачал головой бармен, — «но уверен, они еще появятся, так что можешь подождать. А хочешь, оставляй идентификатор, отправляйся по своим делам. Они как появятся, дам о тебе знать, или тебе могу маякнуть». «Пожалуй, подожду», — решил Рика. Давать свой идентификатор он не хотел. Бармены очень уж любопытные люди, и очень часто некоторые из них работают осведомителями, так что есть вероятность, что бармен, получив идентификатор Рика, сбросит его на всякий случай своему куратору. И что из этого выйдет, Рика узнавать не хотел. Нахрен лишние проблемы. Тем более, что дел у него никаких нет, он хоть сутки может просидеть в баре, если надо. Однако целые сутки ждать не пришлось. Братья Бломб появились где-то через час. Вошли они громко, о чем-то перешучиваясь, подначивая друг друга. И сразу с порога они разглядели Рика за стойкой. «Ба, кого я вижу?» — обрадовался старший. «О, Джон, привет», — заулыбался и второй. Рика облегченно выдохнул. Хвала небесам, братья хоть и были теми еще сорвиголовами, однако мозгов за время своих приключений не растеряли, и орать его фамилию на весь бар не стали. «Привет», — поздоровался с ними Рика. «А чего сам? Где борода?» — спросил старший Бломб. «Пойдем за столик, переговорим», — предложил Рика. Братья переглянулись. «Ну пойдем». За столиком, заказав пиво и нехитрую закусь, Рика выдал на скорую руку придуманную историю. Ну и под конец рассказал уже правду о том, как на их неисправный корабль напали люди Касселя. «Вот ведь урод», — буркнул младший Бломб. «Кассель, та еще сволочь. Давно Юджину говорил, что нечего с ним связываться, да разве Юджин кого слушает?» «Это да», — кивнул Рика, борода упрям, как осел. «А где он, кстати? Чего ты один?» «Вот в том и суть, без понятия», — пожал плечами Рика. «А куда же он запропастился?» «Понятия не имею», — честно признался Рика, «но я безумно рад, что вас встретил. Помощь нужна?» «Да, мне нужно свалить с этой планеты. А Юджин? Сначала нужно помочь Хороняке и Марго. Они застряли неподалеку, и им нужно привезти кое-какие запчасти. Это мы запросто», — кивнул Бломб. «Нет, нет», — покачал головой Рика, «все, что от вас требуется, вывести меня из системы, а далее я сам. Вам, ребята, в это дело лезть не стоит. Проблемы гарантированы». «Да ладно тебе», — усмехнулся младший из братьев, «мы в какое дерьмо только не влезали. В это точно лезть не надо», — заявил Рика, «денег тут не поймеешь, а вот проблем выше крыши. Я поэтому и прошу меня вывести, нельзя светиться». «Ты что, в розыске?» — насторожился старший Бломб. «Без понятия», — признался Рика, «пробить не смог, а проверять не хочется». «Ну оно понятно. Так чего от нас требуется? В соседнюю систему можете подкинуть в обход таможни, есть вроде неподалеку станция хламовщиков. Там я уже сам как-нибудь разберусь». «Да, без проблем, Рика, какие вопросы?» — кивнул старший Бломб. «Как и обещали, Бломбы без проблем доставили и высадили Рика на станции с громким названием «Перфекционист». Забавно, но название было полным противоречием самой станции. По мнению Рика, ее стоило назвать «Ржавчина» или «Коррозия». Настолько запущенной, убитой ржавой абразины Рика не видел никогда в жизни. Станция была прямо-таки олицетворением того, чего нельзя допускать, и какой она быть не должна. Казалось, система жизнеобеспечения, контроль влажности здесь специально настроены, чтобы станция портилась как можно быстрее. Стены специально не чистили и не красили, чтобы коррозия и ржавчина была отлично видна каждому, ну а оборудование и системы были настолько старыми и находились в настолько отвратительном состоянии, что было совершенно непонятно, как они работали. Один входной шлюз, через который Рика попал на станцию, многого стоил, открылся лишь с третьей попытки, причем его сглючило, начал закрываться и открываться с такой скоростью, будто дверь мечтала быть гильотиной. В конце концов механизм заело, и дверь замерла в полуоткрытом положении. Благо щель оказалась достаточно широкой для того, чтобы Рика смог в нее протиснуться. Впрочем, черт с ней, со станцией. Главное, тут было все то, в чем нуждался Рика. Он нашел пусть и не особо быстроходный, но вместительный грузовой корабль, причем по вполне божеской цене. Проверив его состояние, Рика остался удовлетворен. Конечно, это развалина, но долететь до крейсера она должна была. Что касается гипердрайва, то он нашелся, вот только тут сэкономить не получилось. Стоил он прилично, но зато и состояние у него было пусть и не идеальным, но пристойным, скажем так, и Рика без зазрения совести оплатил покупку. Сам корабль он оформил на одного из местных пьяниц, которых на станции обреталось предостаточно. Причем оформлением на себя кораблей они легко и просто торговали. Видимо, здесь подобное было в порядке вещей, и даже поставлено на поток. В зависимости от тоннажа и типа корабля формировалась цена, так что с покупкой и оформлением корабля Рика также решил вопрос быстро. Когда он, наконец, вылетел с перфекциониста, то облегченно выдохнул. Получилось все намного проще, чем он ожидал. Даже удивительно. Решив, что с Юджином что-то случилось на моменте покупки корабля или гиперпривода, верить в то, что борода его просто кинул, Рика отказывался. Он ожидал, что его постигнет такая же участь, но все прошло тихо и спокойно. Теперь осталось только выставить курс и добраться, перехватить медленно ползущий крейсер. Когда Рика занимался расчетами, прокладывал курс, неожиданно пришло уведомление. Он открыл интерфейс и обнаружил, что сообщение, которые он ранее писал Юджину, были доставлены. Более того, от него пришел ответ. «Ты где?» Глава 17. «Кто есть кто?» Юджин был всецело доволен собой. Кажется, у него все получилось, Разве что для этого ему пришлось провести в космосе почти неделю. Наверное, Рика, который все это время сидел в отеле, там с ума сходит. Однако Юджин не специально игнорировал его сообщения, он просто не мог их получить, так как находился очень далеко, вне зоны действия сети. Теперь он вернулся и практически сразу получил кучу уведомлений. Ну вот, как он и думал, Рика впал в панику, решил, что с Юджином что-то приключилось. Главное теперь, чтобы Рика не наломал дров, если уже этого не сделал. Юджин усилием воли заставил себя не отправлять сообщение. Он очень хотел это сделать, но сейчас пребывал в том состоянии и настроении, когда боялся даже собственной тени, боялся слежки. Всюду ему чудились шпионы, и любое сообщение от него, как ему самому и казалось, могут перехватить и прочитать. Более того, узнать местоположение получателя, то есть Рика. Так что Юджин просто посадил корабль, вызвал такси и направился к отелю. Сегодня было солнечно и тепло. Яркие лучи местного светила ласкали дома и улицы, били в оконные стекла и блестящие хромированные фрагменты зданий, отчего то и дело появлялись солнечные зайчики. Такси практически долетело до отеля, однако Юджин решил выйти чуть раньше, пройтись пешком и поглядеть на отель издалека на всякий случай.